солнце весело играли на белых парусиновых штанах. И вновь манил, дурманил запах кофе из маленьких приморских кабачков. И был я словно грешник на Голгофе. Сегодня я терял свою любовь. А пароходик белый-белый уплывает, гудок прощальный улетает в никуда. Вечер постепенно на старый пирс, ласкаемый волной. А я не в силах тронуться из места, сидел на берегу и глядя вдаль, шептал себе: прощай, моя невеста, прощай, моя последняя печаль.